Глава 5. Не ходи по рыбе. «И как тебе бремя славы?» — спрашивает Фаль зевающую заверушку. Гномиха поливает ей из ковшика, девушка умывается, где-то рядом под сенью утреннего тумана сопит и вкусно хрустит ветками шурум-бурум. «Бремя, от которого надо удирать через черный ход под покровом ночи? Да я просто в восторге!» — фыркнула та. Труппа покинула жерло в темноте. Менеджер Бардрин рыдал им вслед, обещал золотые горы и клялся в вечной любви, но удерживать не пытался. В темноте запрягли ленивца, выехали из города, какое-то время тащились по дороге при свете луны, но потом заверушка стала засыпать в седле и пришлось остановиться на первой же подходящей придорожной лужайке. «Неужели тебя ничуть не тронул восторг публики?» — дразнит ее Фаль. Пожалуй, это было приятно. Хотя звездой вечера была, конечно, спичка. Но и нам немного аплодисментов перепало. «Немного?» — возмущенно трясет ушами Фаль. «Просто ты, подруга, балована. Пришла в Дом живых как раз тогда, когда мы внезапно стали популярны. До этого к нам годами ходили одни и те же странные портовые театралы, каждый раз обсуждающие потом в баре, какие мы бездарности, но почему-то приходящие снова и снова. Наверное, им больше было некого унижать. Так что лично я, с твоего позволения, за нас порадуюсь». «Прости», — смутилась заверушка. «Просто я, наверное, пока не чувствую себя частью всего этого. Как будто я играю саму себя, играющую на сцене. Я стала актрисой слишком недавно и слишком внезапно». «У вас же эти странные тайные дела с Полчиком. Они, наверное, важнее». «Я не знаю, Фаль, правда. И не могу рассказывать. Но да, из-за них я чувствую себя так, как будто настоящая жизнь ждет меня впереди, как корабль в порту. А сейчас просто приятное развлечение в ожидании, пока объявят посадку». «И, поднявшись на борт этого твоего корабля, ты сразу забудешь нас, театр, сцену, публику и так далее. Уплывешь свою настоящую жизнь, а мы будем смутным воспоминанием твоей беспутной молодости». Фаль говорит в шутку, но заверушка чувствует нотку грусти в ее голосе. «Тебя я точно не забуду», — обнимает она гномиху. «У меня еще никогда не было настоящей подруги». «Знаешь, что я скажу тебе, как подруга?» — серьезно отвечает та. «Живи здесь и сейчас. Кто знает, попадешь ли ты на свой корабль. Жизнь непредсказуема и полна сюрпризов. Глупо просидеть ее в ожидании чего-то настоящего. То, что происходит сейчас, это и есть твоя жизнь. Меня всегда удивляло, как легко вы, короткоживущие, относитесь к своей крошечной жизни. Казалось бы, ну сколько вам отведено? 70? 80? Молодость вообще пролетает так, что и не заметишь. А ты все ждешь, когда настоящая жизнь начнется. Алло, да она закончится быстрее, чем ты заметишь». «Слушай», — озадачилась вдруг заверушка, — «а сколько тебе лет? Прости, если это неделикатно. Всего-то 183. Интересоваться моим возрастом станет неделикатным лет через 100 или 150. А сколько это в человеческих? Ну, можешь считать, что по-вашему мне 20 с небольшим. Не так уж ты, выходит, меня и старше», — рассмеялась заверушка. «Эх, а ведь могли бы в куспидатах купаться», — потягивается, выгибая спину, вылезший из фургона табакси. «Был бы сыт, пьян и нос в сушеной валерьянке. Так нет же, бежали от собственного счастья так, как будто кусок колбасы со стола сперли». «Ты и сам был не против», — напоминает пан. «Каюсь», — согласился рыжий зад. «Фортуна повернулась к нам лицом слишком внезапно для тех, кто долго привыкал созерцать противоположную часть ее анатомии. Нервы сдали. Но в следующий раз я буду готов. Столица, жди нас». До Всеношны, столицы Чела, оставался еще день пути, и мысленно все были уже там. «Франциско». «Да, господин». «Когда мы приедем?» «С тех пор, как вы спрашивали в прошлый раз, господин, прошло примерно полчаса. На это время и сократилось ожидание». «Между мной и моим вином по-прежнему много миль», — горестно воскликнул Полчик. «Мы неуклонно приближаемся к нему, господин». «Как вы думаете, — спрашивает Кифри, — столица будет к нам так же благосклонна, как жерло?» «Вот еще, — фыркает в бороду пан, — там плевать хотели на провинциальных звезд. Пока тебя не знают столичные антрепренеры, ты никто и звать тебя никак. Начинать придется с самого низа, причем буквально. Во всеношне чем выше, тем круче, а самый писк — верхний архаизм с его роскошными залами. «Как странно», — замечает зверушка, вглядываясь в дорогу с высоты седла. «Что именно?» — спрашивает, встряхнувшись задремавшая под мерную раскачку ленивца Фаль. «Фургон! Тот самый фургон давешних министрелей. Он раньше ехал за нами, помнишь? А теперь едет навстречу». «Может, они вчера тоже уехали, а теперь решили вернуться? Надеются, что без нас им повезет больше?» «Мне они не очень-то понравились», — поежилась зверушка. «Недобрые какие-то». «Мне кажется, ты права», — согласилась Фаль. «И то, что они делают сейчас, мне не нравится еще больше». Фургон впереди разворачивается боком, перегораживая дорогу. Из него выпрыгивают развеселые министрели, но отнюдь не с лютнями и дудками, а с мечами, луками и кинжалами. А у их предводителя, жердяя, в толстых руках ручная перечница. Оружие дорогое, редкое и весьма опасное. Заверушка натягивает вожжи, ленивец останавливается. «Что случилось? В кусты приспичило?» — спрашивает выглянувшая в окошко спичка. «Кажется, нас сейчас будут грабить!» — звонко кричит ей сверху Фаль. «А может, даже убивать!» — мрачно добавляет зверушка. «А, ну-ну!» — отвечает Дварфиха, закрывая окно. «Эй, вы! Дом живых!» — орет издали жердяй. «Чего надо?» — отвечает ему Фаль. «Верните наши деньги, и никто не пострадает!» «Откуда у нас взялись вдруг ваши деньги?» «Мы прибыли в жерло первыми. Это по всем понятиям был наш ангажемент. Так что отдавайте все, что заработали в клубе. Иначе станете не дом живых, а сарай с покойниками». «Придите и возьмите», — коротко отвечает спичка, выпрыгивая на дорогу с секирой в руках. «Мастер. Итак, бросаем инициативу». Стук костей. Жердяй поднимает перечницу и, зажмурившись, нажимает на спуск. Кремень ударяет по огниву, но слабая искра не поджигает порох на полке. Осторожно открыв глаза, главарь министрелей кричит «Демонова железяка!» и пытается взвести оружие заново. Его ход на этом закончен. «Демонова железяка!» Спичка срывается с места и с криком «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr не слишком-то длинные ноги. Шлем, который она успела нахлобучить, угрожающе наклонен рогами вперед. Секира в руках сияет на солнце. Противники переглядываются, один из них натягивает лук. Заверушка кубарем скатывается с ленивца и оказывается сидящей на попе в дорожной пыли. Вид ее вызывает только смех или жалость, поэтому лучник выпускает стрелу не в нее, а в бегущую дворфиху. Стрела, дзинкнув по шлему, улетает в кусты. Фаль, свесившись с седла, распускает ремни, крепящие оглобли фургона к упряжи. «Чего стоите, обалдуи?» — кричит жердяй, возясь с перечницей. «Бейте их!» Из фургона выскакивает бодрым галопом пан и, увидев творящееся вокруг безобразие, растерянно спрашивает. «Это что, совместная репетиция? Почему меня не предупредили?» «Кажется, есть шанс проломить пару голов?» — интересуется выглянувший Эд. «Мы никогда не против драки. Насилие нас не пугает. Хруст вражьих черепов приятен», — заявляет Шензи, вышедший с кухонным ухватом в руках. «Потом опять зеваки скажут, что голиафы агрессивны, хотя мы только защищались», — посетовал Бонзай, разминая огромные кулачища. «За ангажемент!» — кричат министрели, бросаясь в атаку. «За монетизацию контента!» В двери фургона выглядывает заспанный полчик, которого разбудил начавшийся шум. «Какого демона?» — спрашивает он. «Осторожно, мастер, двери закрываются!» — кричит ему Кифри, но поздно. Качнувшаяся створка бьет драматурга в лоб, снося обратно в фургон. «Будьте внимательны и осторожны. У нас тут бой». «Ой», — отвечает, почесывая лоб полчик. «А почему я такой пьяный?» На крышу фургона бодро карабкается табакси, зажав в одной лапе гриф укулеле. «А драться ты не собираешься?» — кричит ему сражающаяся с пряжками ремней Фаль. «Я бард», — гордо отвечает рыжий зад. «Мое дело вдохновлять союзников». «Эй, подруга, поднажми немного, пусть секира найдет дорогу. Не поможет никакой оберег, если дворфиха наберет разбег». Мастер. Табакси, используя вдохновение барда, воодушевляет спичку. Она получает кость D6, которую может добавить к любому броску. Второй игрок. Слава котикам! Мастер. Рыжий зад кастует на себя отражение. Теперь на крыше фургона отплясывают 4 табакси, поющих хором. Растерянный лучник не знает, в кого стрелять. Второй игрок. Не стой под стрелой! Жердяй, наконец-то перезарядивший перечницу, вскидывает оружие к плечу и дергает спусковой крючок. Из раструба на конце дула вырывается огонь, летят клочья пыжа, все заволакивает густым белым дымом. Ленивец дергается, обрывая последний ремень, и решительно направляется в сторону обидчика. На его спине болтается, вцепившись в упряжь, чудом не слетевшая на дорогу фаль. На задней ноге белую шерсть пятнает кровь. Вдохновленная табакси-спичка влетает в ряды противника, как ругающееся и размахивающее секирой пушечное ядро. Ближайшие министрели разлетаются, точно сбитые кегли, но она не обращает на них внимания, нацелившись на жердяя. Тот принимается судорожно перезаряжать свое оружие, дрожащими руками засыпая в ствол порох из массивного рожка. «Угадай, куда я тебе сейчас засуну эту штуку!» — кричит Дварфиха в азарте. Один из министрелей, зажав в зубах кривой нож, запрыгивает на ремни упряжки и быстро лезет на спину ленивца. «Не влезать!» — верещит сверху фаль, отчаянно пинаясь. «Не прислоняться! Это вам не слон!» «Они ранили Шурумбурума!» — возмущается Заверушка. «Ну, я вам сейчас... Фаль, проверь заземление, я кастану молнию!» Третий игрок. «Кастую молнию в направлении противников». Мастер. «Какого уровня?» «Третьего. Они моего ленивца обидели. Мстя моя будет ужасна». «Брось D20». «Зачем?» «А вот узнаешь». Стук кубика. «Ой, единица. Что теперь будет?» «Ты чародейка дикой магии. Всегда есть шанс, что она проявит свою дикость. Именно это с тобой и случилось. Ты попадаешь в хаотический цикл «Волна дикой магии». Бросаю D100, и мы узнаем, какой из эффектов тебе выпал». Стук кубика. Заверушка решительно машет рукой в сторону атакующих, но как она не трясет пальцами, молния не спешит поразить врага. «Не получается», — обиженно говорит она с недоумением, проверив маникюр. Возникший из воздуха рыболовный баркас рушится на дорогу, разбрасывая в стороны обильный улов. «Эй, ты!» — кричит ей обалдевший рыбак. «Не ходи по рыбе!» «Вперед, Шурумбурум! Кавалерия! В атаку!» — кричит сверху фаль, пытаясь пришпорить ленивца. Даже в ускоренном временном потоке тот не слишком-то быстр. Барт Министрелли решительно вешает на шею барабан и устремляется навстречу. «Не обтирай барабан на ходу!» — кричит ему жердяй, но поздно. Увлекшись приведением инструмента в порядок, тот поскальзывается на селедке и падает, пробивая мембрану. «Кто доверил дятлу барабан?» — возмущается предводитель. «Опять по моей рыбе!» — возмущается рыбак. «А вот я тебя зюзьгой!» Третий игрок. «Чем-чем?» Мастер. «Зюзьга. Сачок на длинной палке». Третий игрок. «Почему это кажется мне знакомым?» Пан подпрыгивает всеми копытами сразу, и перед ним открывается небольшой портал, в который решительно ныряют тройняшки, тут же вывалившись из него 60 футами далее, за спинами противников. «Чем дальше влез, тем ближе вылез», — комментирует Эд. «Круши черепа!» «Круши черепа!» Подхватывают древний боевой клич голиафов Шензи и Бонзай. «Давай, Шурумбурумчик, быстрее!» — подгоняет ленивца фаль. Вывалившийся из фургона полчик обводит мутным взглядом воцарившийся вокруг хаос, горстью сгребает с волос бусины и давит их в кулаке. «Твое прошлое абдоминально!» — кричит он ленивцу. «Но твое будущее конгруэнтно!» Бусины просыпаются из ладони пылью, а гигантский зверь внезапно ускоряется так, что его очертания смазываются. Уши фаль развиваются флажками на ветру, и через несколько секунд противники исчезают. Куда именно? Кто знает. Желудок гигантского ленивца вмещает многое и переваривает все. «Моя рыба!» — возмущенно кричит рыбак и с хлопком исчезает вместе с баркасом. Второй игрок. «И это все?» «Мне опять не дали толком подраться?» Третий игрок. «А где моя лопата кумкватов?» Мастер. «Проявите терпение. Все еще будет». Неофициальная библиотека Альвераха. Если ты живешь на земле, ты никогда не видишь неба. Да и смотреть там не на что. Люди слышат слово «башни» и представляют себе изящные маленькие шпилики, которые, может быть, торчат по углам поместья вашего местного дворянина. «Этого добра у нас хоть отбавляй». Но сам город — это башни-сердечники. Стены у них такие толстые, что вышеупомянутый дворянин может разместиться в них вместе с поместьем. Его никто не заметит. Во внешние кварталы народ выходит разве что подышать. Это лишь мосты да платформы между башнями. Жизнь кипит в стенах. Там простые всеношники живут и трудятся. Непростые всеношники, мы не прибегаем к оскорбительным терминам, обитают внутри, их районы помещаются в полых колодцах монструозных башен. Если, находясь внизу, вы посмотрите вверх сквозь всеношну, то увидите море мерцающих огней. Это не звезды, какие бывают видны с корки, и это точно не небо. Вы смотрите вверх через милю фонарей и окон, освещающих колодец, и на районы над вами. Если ты живешь высоко, ты трогаешь небо. В середине ты еще можешь видеть солнце. В низах только сумерки и сырость, вода и, что похуже, капающая со стен города на головы людей. Гидон Зевака, автор самиздатной брошюры «Путеводитель Зеваки по всеношне». Столица Чела сияет издали. Столетиями растущий вверх город, увенчанный роскошным венцом плато архаичного, влечет к себе многих. Чем ближе к городу, тем плотнее движение, неохотно расступающееся перед гордой поступью реликтового ленивца. Во всеношну стекаются не только артисты в поисках признания. В первую очередь богатый город влечет беженцев. Их палаточные лагеря заполонили все пространство вокруг городских стен. Среди них множество тифлингов. На их родине не так давно произошел выброс хаоса, обезлюдивший целое государство, и они не прочь сменить подданство. Впрочем, хватает и других разумных. Отчего-то многие думают, что столице есть дело до чьих-то проблем. Но всеношна занята собой и не очень интересуется тем, что происходит за ее стенами. Стража на воротах не пропускает того, кто не может заплатить ни маленькую пошлину. Но беженцы не теряют надежды. «Грустное зрелище», — комментирует Завирушка, липнущие к стенам времянки и трущобы, выстроенные из городского мусора и им же пополняемые. «Почему их проблемами никто не занимается? Ведь всеношна так богата». «Потому что, если помочь этим, то завтра у стен будет стоять в 100 раз больше», — отвечает Фаль. «А так есть надежда, что они пойдут и что-то сделают со своей жизнью сами». «Мне кажется, ты к ним несправедлива. Не все могут решить свои проблемы самостоятельно. Я долго жила в монастыре, и птахи всегда помогали тем, кто оказался в тяжелой ситуации». «Боюсь, светские власти менее чувствительны к нуждам тех, кто не платит налоги. Единственное, что они им говорят – идите и найдите себе работу». Въездная плата заставила досадливо кряхтеть даже спичку. Кошели с серебром, радовавшие после жерла приятной округлостью, снова похудели. За большой фургон и гигантского ленивца насчитали как за целый караван, а торговаться со столичной стражей бесполезно. Правда, когда дварфиха мрачнее лицом рассчиталась, всем, даже пану, выдали нашейную бляху, подтверждающую законность их нахождения в столице. Бляхи велели беречь и предъявлять городской страже без возражений. Также выдали парковочный талон – кусок пергамента, дающий право оставить фургон на одной из перехватывающих парковок – больших площадей неподалеку от въезда, где за плату хранятся повозки караванщиков. Въезд в город им закрыт, да и не проедут они по узким улицам нижних районов. Здесь же расположены вольеры для тягловых и верховых животных, и, поскольку на ленивца они не рассчитаны, ему выделили отдельный загон, за который опять же пришлось платить вперед минимум за неделю. Потом потребовалось оплатить корм, воду, уборку навоза. Спичка с тревогой взвешивает в руке стремительно худеющие кошели. «Я слышала, что в столице жить дорого, но это уже просто грабеж», — возмущается она. «Если вы, мои дорогие, в буквальном смысле, актеры, не заработаете себе на прокорм, то наших запасов не хватит надолго», — мрачно сообщает она. «Я настолько срочно нуждаюсь в паре бутылок вина», — не менее мрачно отвечает ей Полчик, «что даже готов обратиться к некоторым давним знакомствам, которые меня не красят». «Франциско». «Да, господин». «Мне надо нанести пару деловых визитов. У нас есть одежда, которая не выглядит так, как будто я бежал в ней из-под стражи через канализацию, отстреливаясь?» «Есть, но она выглядит еще хуже». «Очаровательно. Спичка, дай денег». «Полчик, наши капиталы, давай сюда!» Он выдернул у дварфихи из рук один из кошельков. «Это инвестиция». «Иллюзия обошлась бы дешевле». «Тут у всех нюх на иллюзии». «Господин, вы могли бы выбрать портного и подешевле», — тихо ворчит Франциско, стоя за креслом полчика с подносом. «Ты не понимаешь. Я не могу прийти к человеку, которого не видел много лет, одетый как оборванец. Кроме того, у дешевых портных не подают вина ожидающим клиентам. Кстати, мой бокал пуст». «Сию секунду, господин». Гоблин наполнил бокал и подал его драматургу. «Ох, как я об этом мечтал!» Полчик отхлебнул вина, зажмурился, покатал его по языку, проглотил и причмокнул от удовольствия. «Отличное кисгодольское! Узнай потом сорт, купим в городе». «Если нам будет на что его купить после оплаты счета за одежду», — укоризненно комментирует гоблин. «Не волнуйся, Франциско, это всеношно. Денег здесь более чем достаточно, надо только уметь их взять». «А вы умеете, господин?» «Твой сарказм избыточен для дворецкого». «Даже для дворецкого, не получающего жалования?» «Я все тебе компенсирую», — скривился полчик. «Моя одежда — первый шаг на пути твоего личного процветания. Кстати, я заказал тебе новую ливрею. Правда, ее доставят из магазина готового платья. Здесь не шьют на гоблинов». «И паричок?» «И паричок». «Я польщен, господин», — коротко поклонился гоблин. «Все только начинается, Франциско». «Полчик, кого я вижу? Это же старина Полчик Кай!» Роскошно, но несколько безвкусно одетый эльфийский квартирон раскрыл объятия, но издали, не вставая из-за стола, как бы обозначив к ним готовность. После чего довольно сухо и нейтрально пожал руку. «Давненько тебя не заносило в наши низы. Говорят, ты теперь высоко летаешь?» «Меня тошнит на мирадах», — со смешком отвечает Полчик. «Так что стараюсь летать пореже». «Рад встрече, комеций Тиг». «Я такой же Тиг, как ты, Кай», — ответил тот. «А ты таскаешься в гости к Вару, чьи родители приложили немало усилий для уничтожения наших домов. Так что же привело тебя сюда, а не на верхний архаизм, к твоему приятелю?» «Вар — это не его родители, комеций», — покачал головой полчик. «Он не слишком популярен в Доме теней». «Кровь есть кровь. И это касается как его родителей, так и той крови, которая пролилась между вашими домами. Но это твое дело, полчик. Не дому Тиг судить дом Кай. И все же, что привело тебя ко мне? Если бы ты просто хотел повидаться с другом детства, то не стал бы выжидать 10 лет». «Да, комеций, я не слишком сентиментален. Впрочем, ты тоже. Но заметь, когда у меня появилась выгодная тема, я сразу подумал о тебе». «Выгодное кому, полчик?» «Тебе в первую очередь. И я не шучу. У меня есть для тебя реальное сокровище, о котором еще никто не слышал, и ты сможешь снять сливки, прежде чем его утащат вверх по башням». «Ну, не знаю», — комеций побарабанил по столу пальцами в толстых золотых перстнях. «Моя сцена расписана на неделю вперед». «Освободи ее. Тебе никто не нужен, кроме этих ребят, и они заполнят тебе всю программу». «А кто они?» «Музыканты? Певцы? Фокусники?» «Все это и многое другое. Это театр буффонады «Дом живых». Что-то я слышал». «Стоп, это не за них в жерле менеджеры клубов на секирах бились?» «О, неужели слухи уже долетели?» «Тогда тебе стоит поторопиться, пока до них не добрался кто-нибудь из заведений повыше ярусом». «Я думал, это очередной провинциальный скандальчик. Ну, знаешь, мне это подали как анекдот про дварфов. Ха-ха-ха, на секирах». Они что, правда чего-то стоят? Они стоят всего, что у тебя есть. Но поторопись, их быстро заберут. А ты как с этим связан, полчик Кай? А тебе не все равно, комеций Тиг? Не хочу покупать табакси в мешке. Только между нами. Заметано. Это бывшая моя труппа. Я слышал, что у тебя нечто вроде театра, но почему бывшая? Раз они, как ты говоришь, прогремели, самое время отбивать вложения. «Боюсь, этот период моей жизни заканчивается, комеций. Меня влекут другие дела и другие задачи. Как ты говоришь, кровь есть кровь?» «Это то, что я думаю, полчик Кай?» «Это может быть тем, что ты думаешь, комеций Тиг. Но лучше тебе не знать об этом наверняка». «Ну что же, полчик Кай, удачи тебе в том, о чем я не знаю наверняка. И тащи своих ребят, раз ты так в них уверен. Ты с детства отличался хорошим вкусом». «А ты нет», — засмеялся полчик, показывая на перстни. «Ах, это», — смутился комеций, — «это в некотором роде рабочая униформа. На нижних уровнях так принято. Иначе пацаны не поймут». «Что, совсем ничего не осталось?» Спичка растерянно треплет в руках пустой кошель. «Полчик, ты за полдня просрал кучу денег!» «Спокойно!» Драматург слегка пьян и демонстративно позитивен. «Эта сумма покажется тебе смешной мелочью уже к полуночи. Всеношно много просит, но и щедро одаривает». «Эй, мастер Полчик!» — нервничает Табакси. «Мы тут уже полдня торчим. Выступать тут нельзя, я спрашивал. Менеджеры клубов не бегут расстилать перед нами ковровую дорожку, а знакомств в столице у меня нет. Я простой провинциальный паренек, да и вообще табакси в столице почему-то не жалуют». «А где их жалуют?» — ворчит Спичка. «Уж больно вы ушлый народец». «Спокойно, трупа!» — улыбается Полчик. «У вас уже есть ангажемент на сегодня». «У нас». «У нас. У вас. У театра «Дом живых». Столица готова распахнуть свои объятия, и обошлось это всего-то в один приличный костюм». «Полчик, мне не нравятся твои интонации», — нахмурилась Спичка. «Ты пьян или задумал какую-то глупость?» «Я соскучился по столичным башням. Я соскучился по приличному вину. Я устроил вам шикарный... ну ладно, средней шикарности, но надо с чего-то начинать, ангажемент. И что я получаю вместо благодарности?» — прищурился драматург. «Кажется, за время пути вы успели забыть, что это мой театр». «Полчик, не заговаривай мне зубы. Я тебя с младенчества знаю. Вот так же ты меня забалтывал, когда стащил мамину парадную мантию, чтобы поменять ее на...» «Наш мастер лучше знает», — перебил ее пан. «Не будем забывать, что это он привел нас к славе. Я верю, что приведет и к богатству». «А в крайнем случае никогда не поздно вернуться в жерло», — фыркнула Фаль. «Не надо ссориться. Мы же семья». Мягко укорил всех Кифри. «Пойдемте, а то есть хочется». «Ого! У меня отдельная гримерка!» — удивляется Фаль. «Мне с непривычки в ней одиноко». «Вон та дверь в ваши апартаменты, мадам», — показывает вежливый служащий. «Ничего себе!» — гномиха сунула нос в дверь и огляделась. «Заверушка, ты видела?» «У меня такие же», — сказала девушка, входя. «Мне будет не хватать твоих ушей и щекочущих пятки». «А ведь мы еще даже не выступали. Недаром говорят, что во всеношне деньги растворены прямо в воздухе». Спичка сказала, что мастер Полчик выбил нам какой-то фантастический аванс. «Ну, теперь-то ее корыстная дварфовская душа довольна?» — засмеялась Фаль. «Нет, она переживает за Полчика. Он куда-то исчез». «Наш мастер определенно может о себе позаботиться», — отмахнулась беззаботно гномиха. «А нам пора переодеваться, подруга. Мы просто обязаны покорить столицу». «Труппа может сама о себе позаботиться, Франциско», — недовольно говорит Полчик семенящему рядом гоблину. «Они идут по улице Всеношной, поднимаясь выше по лестницам и межстолповым эстакадам. Я устроил им отличный старт. Дальше они справятся». «И все же, господин, если мне позволено будет высказать свое мнение...» «Можно подумать, если я скажу «нет», ты промолчишь». «Не очень честно вот так уйти, не попрощавшись». «Если все пойдет правильно, то я вернусь за девушкой». «Заверушкой? О, так ты все-таки запомнил ее имя». «Да, за ней. Тогда и попрощаюсь, если они к тому времени смогут вспомнить, кто я такой. Столица заставляет забыть старые знакомства, Франциско. Память разменивается на успех. А сейчас будет лучше, если никто не свяжет их со мной. Для их же безопасности. Дом теней здесь весьма силен, полуслово тоже». Да и Вару лучше пока не знать, что я прибыл не один. Мне кажется, господин, вы недооцениваете их верность вам. А ты, Франциско, переоцениваешь людскую память и благодарность. Демоновы лестницы, сколько же их! Надо было купить летательный артефакт. Но я оставил почти весь аванс Спичке, им на первых порах нужнее. Господин. Что, Франциско? Мне очень стыдно, но... Да что такое? Полчик обернулся и увидел, как гоблин оседает на мостовую. Его морщинистая кожа на глазах приобретает салатовый оттенок из нормального огуречного. «Что с тобой?» — драматург подхватывает Франциско, не давая упасть. «Мне бы передохнуть, господин. Все эти лестницы». «Что же ты сразу не сказал?» — Полчик заозирался. «За что люблю всеношну, тут на каждом углу питейное заведение». Он взвалил гоблина на плечо и направился к дверям бара. Надвинувшегося к ним вышибалу глянул так грозно, что тот сразу сделал вид, что люди с полудохлыми гоблинами на плечах — самые обычные для их заведения посетители. Полчик пристроил дворецкого на диванчик и пододвинул к себе столик. «Мне вина», — — сказал он подлетевшему официанту. «А ему...» «Франциско, что ты пьешь вообще?» «Иногда я позволял себе допивать из вашего бокала, господин». «Значит, бутылку и два бокала. Что у вас есть из еды?» «Мы не подаем еду в это время суток». «Значит, сделайте исключение. Быстро неси что-нибудь, пока я не превратил тебя в жабу». Полчик щелкнул пальцами, вокруг них забегали зловещие синие огоньки. «Вроде бы повар еще не ушел. Попрошу его сделать омлет», — испуганно ответил официант. «Прошу вас, господин Мак, не превращайте меня ни в кого. Посмотрим на твою расторопность». «Но, господин», — тихо сказал Франциско, — «разве вы владеете магией метаморфоза?» «Нет, конечно, но он об этом не знает». «Прости, Франциско, я совсем тебя загонял. Забываю, что ты старик». «Я еще не стар», — упрямо отвечает гоблин. «Служить вам мой долг». «Это у меня перед тобой долг. 5000 куспидатов». «Я служу вам не за деньги». «Я знаю, но долг есть долг, и я про него помню. На вот, выпей вина. Не знаю, полезно ли пить в твоем состоянии, но лекаря тут нет, и запретить некому». «Простите, господин Мак», — к столику подошел дородный мужчина, «но в нашем заведении не обслуживают гоблинов». «Это мой дворецкий», — спесиво ответил Полчик. «Если бы я зашел сюда с чемоданом, вы пришли бы сказать, что не обслуживаете чемоданы?» «Но вы поите его вином. Я заплатил за это вино и могу делать с ним что угодно. А сейчас пойдите и проследите, чтобы нам принесли омлет, если не хотите узнать, каковы на вкус мухи». «Извини, Франциско», — сказал он, когда метрдотель удалился. «Я не считаю тебя чемоданом, но я действительно не умею превращать людей в жаб, и у меня почти кончились боевые заклинания». Полчик пробежался пальцами по прическе, в которой теперь не хватает бусин. «Драка истощила мои запасы, а сесть и наделать новых нет времени», что звучит несколько иронично для хронурга. «Я понимаю, господин. Я не обижаюсь, господин». Официант подал омлет, и Полчик, не обращая внимания ни на слабые протесты Франциско, ни на возмущенные взгляды персонала, накормил им гоблина чуть ли не с ложечки. Там на глазах становится лучше, кожа вернула себе нормальный темно-зеленый цвет, обвисшие уши расправились, глаза заблестели. «Ну вот», — удовлетворенно констатирует драматург, — «совсем другое дело. Я всегда говорил, что вино — лучшее лекарство. Эй, официант! «Счет и еще бутылочку с собой». «Господин», — сказал гоблин, когда они вышли на улицу, — «у вас теперь совсем не осталось денег». «Они мне не нужны. Мы идем к моему старому другу, Вару Архаичному. Он меня либо убьет, либо примет с распростертыми объятиями. В обоих случаях деньги нам не пригодятся». «Вы считаете, что этот визит опасен, господин?» «Кто знает, Франциско, именно Вар навел меня на мысль искать носителей антиморока. Но обрадуется ли он, что я их нашел? С того разговора прошли годы, его приоритеты могли измениться. В этом случае я нежелательный свидетель его интриг против верхушки собственного дома. Хотя ничего, кроме намеков, не было, он может решить не рисковать. Боюсь, что в этом случае, Франциско, тебя убьют тоже. И я не очень-то заботливый хозяин». «Это мой долг, господин. Я бы оскорбился, если бы вы решили иначе. Но ведь нас не обязательно убьют». «Я почти уверен, что Вар продолжает лелеять планы по водружению своей задницы в одно из самых высоких кресел. Во-первых, такие планы лелеет каждый член дома. Это, можно сказать, корпоративный стандарт. Даже самый задрипанный отпрыск самого замухрыжного семейства непременно имеет в загашнике план того, как пролезть на вершину пищевой пирамиды, если вдруг представится такая возможность. Поскольку Вар все еще во всеношне, а не в корпоре, то его позиции в доме не стали крепче. А поскольку Вар все еще Вар, он не перестал думать о том, как это изменить». «Вы очень умный, господин». «Скоро мы узнаем, так ли это. А сейчас крепись, нас ждет еще очень много лестниц».